Маги учились жить и выживать в условиях войны на уничтожение. Через 3 месяца была открыта первая гостиница для тех, кто не смог попасть в безопасный дом вовремя. Через 1,5 года остров опутывала целая система таких убежищ. Мэнеры стали укрепленными крепостями. Теперь ценилось не изящество архитектуры, а качество защиты. Маги поголовно пересели на крылатые виды транспорта. Темные гиппогрифы, пегасы и фистралы. Самые отмороженные обзавелись драконами, которых теперь выращивали гейлы и крэббы, имеющие соответствующий родовой дар. Никого не удивляли мантикоры в качестве любимой охотничьей собаки, и церберы, охраняющие вход. Связь теперь обеспечивали через сквозные зеркала, разных размеров, а камины использовались только для отопления. Никто не мог быть уверен, что, решив путешествовать камином, ты доберешься домой, причем живым и целым. Через 2 года все население поголовно умело владеть мечом и огнестрельным оружием, а умение создавать порт-ключи стало обязательным. Магам пришлось научиться жить по законам магии. Никому не хотелось получить откат, заплатив за свои проступки жизнями своих детей. Как выяснилось, все похищенные дети вернулись через год, но вернулись они чудовищами. Именно из похищенных получались те страшные твари, терроризирующие Англию. И никто не хотел думать о том, что убитое животное могло быть твоим кровным родственником. Но самые радикальные перемены произошли с домовиками и Хогвартсом. Робкие, послушные, немного неадекватные домовики превратились в наглых, характерных, умных эльфери. Когти и сотня мелких острых зубов, разноцветная кожа, покрытая роговыми наростами и чешуей в некоторых местах, оранжевые глаза с вертикальными зрачками, саркастичные, сообразительные, преданные роду, защищающие детей до последнего, приторно вежливые и не лезущие за словом в карман, монстры в аккуратных ливреях. Они стали истинной опорой тем, кто следовал зову маги. 31 августа домовики с гербом Хогвартса аппарировали в дома, где были дети, перенеся будущих учеников к месту учебы. Теперь никто не возил их на лодках ночью. Переродившийся в кракена кальмар стал живым щитом школы, уничтожающим чужаков без всякой жалости. Учебники были доставлены из скрытых предыдущими директорами библиотек, преподаватели также были выбраны Хогвартсом, обретшим разум, и доставлены все теми же эльфери. Хогвартс стал единственным в Англии учебным заведением, принимающим детей с 3 лет. Все малыши попадали в ясли, где о них заботились, учили, помогали развивать различные навыки, разрешали играть и рассказывали, как находить друзей. 7-летние поступали в подготовительную школу, где их учили самым различным наукам, гуманитарным и точным, а также наставляли в боевых искусствах. 11-летние становились учениками Хогвартса школы, где им шлифовали магические способности до 16 лет, а потом уже маги могли поступить в Хогвартс Академию, где они сдавали экзамены на выбранное мастерство и могли изучать науки сколько угодно. Малышей каждый день доставляли домой родителям. Детей с 11 отпускали на выходные, субботу и воскресенье, и каникулы. Когда маги прочитали подробные планы, принесенные эльфери Хогвартса, у них случился ступор. О таком раньше и речи быть не могло. А уж список предметов и имена учителей. Гоблины распечатали хранилища школы, до которых не смог добраться Дамблдор, и пустили их в оборот, так что жалование у наставников было очень щедрое. Когда Снейп увидел сумму, которая ежемесячно будет оседать в его сейфе в течение учебного года, его едва инфаркт не хватил. Раньше учителя корячились за гораздо меньшие деньги, а пахать им приходилось куда как больше. Ему самому предложили контракт на год обучения в академии. В школе из старого состава остались считанные единицы. Вектор, Флитвик, Снейп. Хагрида не пустили даже на порог, оставив лесничим. Хуч отказали из-за пьянства и ненадлежащего исполнения обязанностей. МакГонагаллу предложили контракт на год в академии, но с кучей условий. Ни о каком деканстве теперь и речи не шло, так же как и о многом другом. Помана Спраут также осталась, но преподавала теперь старшим классом. Деканство у нее забрали, впрочем, так же, как и у Флитвика. Вообще, никто из бывших деканов не вернулся в Хогвартс в этом качестве. Эти должности заняли совершенно другие маги, впрочем, критерии распределения на факультеты капитально изменились. Теперь распределяли по склонности к определенным видам магии, а не по абстрактным качествам характера. Снейп был счастлив, особенно когда узнал от Люциуса, чем ему предстоит заняться в свободное время. Дверь камеры закрылась с лязгом, а вброшенные в нее заключенные стукнулись о стены и повалились друг на друга. Снейп захрипел, когда ему прямо в горло воткнулся острый локоть Сириуса. «Блэк, сволочь, слезь с меня, скотина блохастая!» — прохрипел Зельевар, отпихивая от себя костлявое тело. Оглушенный Сириус медленно приходил в себя. «Снейп, ты что тут делаешь? Сволочь, я, хэмэмэм, дай подумать!» — начал Северус, злобно пихаясь. Свалившийся прямо на него Блэк вызывал нестерпимое желание проклясть поизощреннее и уязвить словесно как можно более жестоко. Глаза просто застилало кровавой пеленой от ненависти и бешенства. «Я лежу тут, весь такой готовый, жду не могу, а ты нагло отвернулся к стенке и храпишь, алкоголик хренов». С каждым словом Снейпа у Сириуса все сильнее вставали волосы дыбом. Взвившись вверх, он в ужасе отпрыгнул в угол, отплевываясь и отряхиваясь. «Тьфу, тьфу, тьфу. Тьфу, тьфу, тьфу, тьфу на тебя, извращенец. Я, кто меня лапал только что, было бы что лапать, суповой набор, одни кости, а ты у нас собака, так что, сам понимаешь, что, уйди от меня, убью, вот больной, впрочем, с тебя, кроме блох и взять-то нечего, блохи», взревел доведенный до ручки Блэк, «у меня нет блох, а что больной, согласен», промурлыкал Зельевар, скались своему соседу прямо в лицо. До Сириуса дошло, что слова его оппонент не воспринимает, и маг тут же перешел на жесты. Резкий удар в скулу отбросил Снейпа на холодные камни стены. Мгновение потери в пространстве, и пришедший в себя Зельевар с диким криком бросился на врага. Мужчины катались по полу, пытались пробить друг другом стены, пинались, кусались, вырывали клочья волосы, старались отбить кулаками все, что попадется. Ослепленные бешенством и многолетней ненавистью, они напоминали кота с собакой, сцепившихся в схватке. Драку прервали дементоры, обступившие дверь камеры. Результат наступил незамедлительно. Рычащий клубок распался, оставив дико завывшего от ужаса пса и скрутившегося в комочек человека, дергающегося в конвульсиях. Через полчаса обожравшиеся стражи исчезли, оставив полностью опустошенных заключенных. Прошли почти сутки, пока маги отошли от слабости. С трудом пошевелившись, Блэк подполз к стене, обводя пространство мутным взглядом. «Снейп, ты еще не сдох, скотина сального лосе, не дождешься, блохастый!» С трудом просипел Снейп, щупая опухший нос. «Интересно, как там Гарри?» — тоскливо прошептал Блэк, пялись на стену. «Он такой слабенький, меня больше волнует, с чего это нас бросили сюда?» — проворчал Зельевар, пряча тревогу под грубостью. «Что-то здесь нечисто!» Неожиданно Блэк вскочил, трясясь. «Гарри, Гарри, нет!» Снейп в ужасе смотрел на беснующегося, воющего и орущего Сириуса, пытающегося процарапать дверь. Неожиданно маг рухнул на пол, зарыдав. «Что случилось, Блэк?» — прошептал забившийся в угол Зельевар. «Гарри умер!» Огромная черная собака выла, уставившись в потолок, а по лицу с ней покатились тихие слезы. Отбуйствовав, Сириус замкнулся в себе. Разорванная связь с крестником, поддерживающая его долгие годы в Азкабане, причиняла просто физическую боль. Он отказывался есть, только лежал в углу и тихо скулил. Снейп, который на глазах постарел, пытался его растормошить, поил из ржавой миски, все было бессмысленно. Блэк умирал, потеряв опору в жизни. Не выдержав, Снейп сорвался. Он высказал все, что думал о Блэке, его воспитании, его характере и поступках. Сириусу все было до одного места, пока Зельевар не тронул Гарри. Взвившись, он набросился на мага, и в камере вновь началась драка, которая продолжалась, пока мужчины не попадали от слабости. Расползясь по разным углам, маги забылись тяжелым сном, а на следующее утро Снейп с изумлением увидел, что Блэк вновь улыбается. «Ты знаешь», — сбивчиво начал Сириус, глядя сквозь Снейпа, «я сегодня такой сон видел. Да, мне сказали, что Гарри снова будет жить. Да, да, снова». Маг покивал, а его собеседник все больше убеждался, что сокамерник сошел с ума, и я снова буду его крестным. Да, только мне столько всего надо сделать. Ужас, перед папой стыдно, как я ему в глаза смотреть буду, и маме. Дни тянулись, Блэк что-то счастливо бормотал, Снейп молчаливо переживал потерю. Открывшаяся дверь, ставшая пропуском в совершенно другой мир, расставила все по своим местам. Первое, что сделал Сириус после того, как его выпустили, бросился в Блэк Хаус. Встретивший его Кричер, ставший еще страшнее, хотя казалось, что дальше уже некуда, только молча посторонился. Маг быстро шагал по ступенькам, спускаясь вниз, в подвалы. Практически никто не знал, но Блэк Хаус прятал в себе камень рода, перевезенный Орионом незадолго до окончательного разрыва Сириуса с семьей. Блэк Мэннер по неизвестным причинам стал разрушаться, и глава рода принял решение его оставить. Мудрое решение, как оказалось. И теперь его сын стоял перед камнем, с ритуальным ножом в руках, и наносил себе раны на строго определенных местах. Прошептав последнее слово воззвания к роду, претендент на статус главы лег на алтарь, позволяя крови течь на поверхность камня. С каждой каплей глаза все больше закрывались, а тело укутывало слабость. Блэка взвесили, оценили и назначили плату. Глаза открыл уже истинный лорд Блэк. Сириус принял в поисках необходимого для возрождения его крестника самое живое участие. Он распотрошил библиотеки Блэков, включая тайную, разыскивал необходимые ритуалы и тратил огромные суммы на ингредиенты, изучал то, от чего воротил в детстве и юности нос, и даже помирился со Снейпом. Год постоянного напряжения, поисков и борьбы с отчаянием закончился, когда он поднял на руках кричащего младенца с изумрудными глазами перед огромной толпой, стоящей на коленях, и торжественно провозгласил: «Внемлите, маги, и не говорите, что не слышали. Перед вами лорд ваш, Габриэль Годрик Гриффиндор. Слава, слава!» Прогремело под сводами огромного зала, а малыш рассмеялся, сверкая появившимся на тонком пальчике перстнем. Куафер, устар, тоже, что парикмахер, сейчас иногда используется в значении мастер-парикмахер. Часть третья. Вальгалла. Время неслось вскачь. Казалось, еще недавно малыши пускали слюни, возясь в пеленках, а вот уже наступает страшная дата, которую Люциус ожидал с ужасом. Лагнасад, лордом магии, исполнилось 5 лет. Невзирая на праздник, настроение лорда Малфой было унылым. В ожидании неминуемых неприятностей хотелось зарыться поглубже куда-то далеко-далеко, только куда же он денется с праздника в собственном доме. Как ни странно, те, кто был хоть немного в курсе отношений между Поттером и Волдемортом в течение многих лет, тоже предавались мрачным думам. Пожиратели и некоторые невыразимцы поголовно пришли в рунных доспехах, благо теперь этикет позволял и не такое. Сам хозяин Мэннера облачился в полный боевой костюм за исключением шлема, хотя и косился на него уж очень тоскливо, обрядился соответствующим образом жену и сына. Принц приволок огромный запас зелий на все случаи жизни, и даже Блэк, лучащийся незамутненным счастьем и радостью от предстоящей встречи с обретшим воспоминания крестником, внял доводом своей кузины и надел под праздничную мантию костюм боевого мага. Малыши сидели на удобных стульях посреди огромного холла, встречая гостей, идущих непрерывным потоком. Сзади их подпирали Люциус с Нарциссой, по бокам стояли крестные, Блэк и принц. Охрана, укрытая мощными чарами, окружала стоящих плотной стеной, внимательно следя за подносящими подарки магами. Чего здесь только не было: редкие ингредиенты, на которые тут же положил глаз Северус, прекрасные украшения, оригиналы и копии редких книг, артефакты и амулеты, игрушки и боевое оружие, отрезы тканей, слитки металлов и необработанные камни, кандидаты в домашние любимцы, от костяных гончих до драконьих яиц. Фантазия дарителей не знала границ. Малыши пытались вести себя, как подобает, важно и степенно. Драко, встречающий гостей у порога, только давил улыбку, изредка бросая на них взгляды. Марвала Салазар Слизерин, лорд тьмы, и Габриэль Годрик Гриффиндор, лорд света, проходили представление, одели детей соответственно. Нижние рубахи с длинными рукавами из тончайшего льна, длиной по щиколотке, сверху туники с рукавами по локоть немного короче, посередину голени. Ножки в башмачках из тонкой кожи лежат на маленьких подушках. У Марвала черный комплект, у Габриэля белый. Ничего лишнего, только ритуальные украшения, показывающие, какими дарами обладает ребенок, изготовленные гоблинами после соответствующих проверок. Марвала щеголял длинным, трехъярусным ожерельем из черных бриллиантов, обсидиана и марионов, оправленных в хладное железо, магический аналог обычного. На левой руке сиял браслет из переплетенных полос серебра и того же хладного железа. На среднем пальце правой руки сверкал изумрудом перстень с гербом слизеринов. По подолу и рукавам велась еле видимая вышивка из отвращающих и оберегающих рун, украшенная крошечными бусинками из змеевика. Каждый маг, кланяющийся малышу, прекрасно понимал данное послание. Перед ними наследник рода Слизерин, у лорда кольцо на указательном пальце, будущий глава, алмаз, камень царей, маг темной направленности, некромант, обсидиан, змееуст, змеевик, ритуалист, марион. 3 тоненьких серебряных кольца, надетых на средний палец левой руки, показывали, что есть еще несколько личных способностей. Холодное железо и магическое серебро наглядно показывали, что носящий их малыш может развиться в демонолога и имеет способности боевого мага. Габриэль был его полной противоположностью. Белоснежная одежда, маг светлой направленности, наследник рода Гриффиндор, ожерелье из прозрачных, как слеза, бриллиантов, будущий глава рубинов, настоящий боевой маг, и изумрудов, магия жизни. Золото оправы также намекало на склонность к огненной стихии, браслет из мелких самородков, к артефакторике, а два тоненьких колечка – на личные способности. Бисер из змеевика рассказывала вновь открывшимся в роду даре змеиуста, а украшающее мизинчик колечко с аммонитом указывало на способности к пространственной магии. Герб Блэков и Малфоев на левом рукаве свидетельствовал об опеке данных родов над малышом. Все эти красивости были зашифрованным посланием, которое можно было прочитать при наличии определенных знаний. И если еще 5 лет назад это могли бы сделать даже не все аристократы, то теперь данным умением мог похвастаться практически каждый, проживающий на территории домена Англия маг. Все украшения, кроме гербового перстня, после праздника отправятся в родовое хранилище и займут свое место в специальном отделении. Снова их наденут на совершеннолетие и помолвку, когда надо будет продемонстрировать товар лицом, а после они вновь переселятся в сейф и будут служить предметом гордости и зависти для последующих поколений. Сириус с Северусом отвечали за своих крестников, принимая подарки и передавая их Эльфари для проверки на разные неприятные сюрпризы и складирования в отдельном помещении. Что вы хотите? Издержки положения, а здоровая паранойя успешно способствует продлению жизни. Малфой, как приемные родители, высказывали официальное одобрямс, следили за удобством детей и размещением гостей. Драко не имел ни минуты отдыха. Когда поток гостей иссяк, пришлось следить за пришедшими, давать указания Эльфари, отгонять самых настырных и любопытных от закрытых помещений, следить за размещением за праздничным столом, подачей блюд и напитков. В общем, мороки было много. Чинно ведущие себя малыши отсидели положенное время на стульях, после чего им дали отдохнуть немного, переодели в праздничную одежду и усадили во главе стола. Наевшихся и сонно хлопающих глазами деток забрали крестные, отнеся в комнаты для сна и отдыха, а взрослые продолжили пировать. «Ну вот, милый, все хорошо, а ты боялся», — нарцисса тихо прошептала в сторону супруга, одновременно улыбаясь гостям. Малфой украдкой вздохнул. «Еще не вечер, дорогая. Праздник продолжался недолго, всего 5 часов. Никто не хотел возвращаться домой в темноте, рискуя нарваться на какое-нибудь чудовище или бежать до ближайшего убежища, поэтому уже в 4 часа дня гости отбыли, оставив в Мэннере только хозяев, нескольких невыразимцев, охрану и постоянно проживающих вассалов. Изменилось и понятие «мэннер», приблизившись к тому значению, которое использовали когда-то. Теперь это было не просто поместье с садами и парками, а огромная территория, включавшая в себя центральный замок, где проживала семья лорда и его дружина, леса и луга с реками и озерами, дома вассалов, деревни и поселения, системы дорог, рудники, полигоны, сельскохозяйственные угодья, источники полезных ископаемых. Монаратом теперь называли область, находящуюся во владении лорда, чье право подтверждено магией, а получить это самое право было, ой, как непросто. Мало знать на зубок законы магии и основанное на них магическое право, надо иметь силу воли, желание и умение править и защищать принесших присягу. Властолюбивые гордецы быстро вымерли еще в первый же год, а их места заняли те, кто мог удержать в своих руках огромную власть и не бежал от ответственности. Домен теперь состоял из мэнеров под управлением магов, неотчуждаемых заповедников, занятых магическими животными, и территорий, на которых проживали магические расы. Свободных поселений не осталось, исключение составлял Хаксмит, но он считался территорией Хогвартса и, так же как и все арендаторы, платил за защиту. Реформы сделали свое дело. Аристократия наконец стала такой по сути, а не по названию. Теперь лорд водил в бой дружину, а не отсиживал задницу в теплом кабинете, а при нужде его спокойно могла заменить супруга, если таковая была. Аврорат действительно стал реальной военной силой, а не посмешищем в алых мантиях. Постоянные бои на выживание, жестокие тренировки и утомительная учеба принесли свои плоды. Теперь отряды боевых магов патрулировали дороги, помогая и спасая жизни, Они отворачивались при виде опасности. Невыразимцам пришлось выйти из подполья. Магам пришлось перетряхнуть свои закрома в поисках средств, способных хоть немного облегчить жизнь, оторвавшись от абстрактных исследований. Время теории прошло, требовались действия. Ужин проходил мирно. Люциус так и сидел в доспехе, отказываясь его снимать, над чем подтрунивали принц и Блэк. Впрочем, они сами настолько замотались с гостями, подарками и прочим, что так и не переоделись, и теперь щеголяли наплечниками, наручами с рунами и драконьей кожей. Ангус тихо переговаривался с Драко, несколько его подчиненных о чем-то шушукались с вассалами Малфоев, дети лениво ковыряли сладкий пудинг. Все было просто чудесно до того момента, когда Марвела совершенно взрослым движением не промокнула изящно салфеткой губы, блеснув пурпурными глазами и недружелюбно процедив сквозь губу: «Поттер». Маленький Габриэль фыркнул, брезгливо скривившись, словно рядом с ним сидел слизень, причем очень противный на вид. «Реддл». Два малыша злобно смотрели друг на друга, изредка что-то шипя сквозь зубы, а сидящим за столом магам казалось, что потолок рухнул прямо им на головы. Гарри смотрел на своего врага, вспоминая мерзкую рептилию на двух ногах, едва не прикончившую его на старом кладбище, и не мог найти в себе ненависти. Ее не было, так же, как и злости, страха, отчаяния или отвращения. Было только желание начистить этому мелкому поганцу рожу за все хорошие, что Гарри и сделал, с огромным удовольствием. Вальдемар злобно засопел, пытаясь изобразить лицом всю степень презрения, которое он питал к этому живучему недомерку. Страшно не хватало палочки. Впрочем, как ни странно, откровенного негатива не ощущалось, даже злость была какая-то напускная. Он уже открыл рот, чтобы громко и с выражением опустить своего противника в выгребную яму, когда ему прямо в лоб впечаталась тяжелая суповая ложка, серебряная, с гербом Малфоев на черенке. Маги застыли, выпученными глазами наблюдая эпическое сражение титанов. Ложки звенели, ударяясь друг об друга, как мечи. Мальчишки визжали от ярости, мутузя друг друга столовой утварью, пинаясь и толкаясь. Магию оба не использовали, к огромному счастью окружающих. Драко, с отвисшей челюстью, смотрел на борьбу света и тьмы. Люциус бормотал благодарственные молитвы, нарцисса кашляла в платочек, невыразимцы понемногу устраивали тотализатор. Снейп, прикрыв глаза рукой, подглядывал в щелку, и только Блэк получал от всего этого удовольствие, подбадривая драчунов одобрительными возгласами. Все-таки детское тело, это детское тело. Малыши продержались не больше 10 минут, попадав на пол от усталости. Переглянувшись, Северус с Сириусом подняли воителей, привели их в порядок и усадили на стулья. Гарри тяжело вздохнул, глядя на побитого, но не сломленного Вальдемарта. Мир, поза покоя, расслабленности, брат, выросший из яйца, отложенного нашим общим родителем. Мир, поза покоя, расслабленности, брат, выросший из яйца, отложенного нашим общим родителем. Прошипев что-то на парсилтанге, маленькие лорды помедлили с минуту, после чего осторожно обнялись, тихо постанывая от боли в полученных боевых ранениях. И что это было? Весело блестя глазами, Блэк наклонился к крестнику. Тот расплылся в улыбке. Сири. Подхватив мальчика на руки, Сириус прижал его к себе, моргая повлажневшими глазами. Дождался, он дождался. Вот его лучик счастья. Марвела ревниво засопел, после чего его тоже подхватили на руки. Лорд недоверчиво посмотрел в черные глаза с пляшущими в них чертитами и прижался к груди мужчины. Крестный. Мысль, что едкий, вредный и злобный Зельевар стал его феей крестной, действовала, как кувалда по мозгам. Даже для темного лорда это было слишком. Хорошо быть малышом. Можно тискаться в волю, не боясь, что тебя неправильно поймут, требовать внимания, прыгать на чьих-то руках, шалить и вовсю радоваться жизни. А быть лордом еще лучше. Все то же самое, только в двойном размере. Натискавшись и нажмакавшись с крестными, с нарциссой, попрыгав на Люциусе, что тот стоически перетерпел, и даже обслюнявив Драко, грозные лорды угомонились и принялись выслушивать своих подданных. Невыразимцы вывалили все и без купюр, и что послужило причиной наступившего в отдельно взятой местности конца света, и что произошло потом, и как все это исправляли. Выслушав краткую сводку, мальчишки переглянулись и пошли спать. Поздно уже, а тела у них детские, невзирая на сознание. На следующий день отчеты продолжились. Лорды кивали, слушали, снова кивали, высказывали свое мнение. Через пару часов у правителей уже сложилась определенная картина всего творящегося, и теперь они лениво уточняли детали. «Что с Дамблдором?» Куснув печенье, поинтересовался Марвела. Вальдеморту его имя нравилось. Марвела, Салазар, звучит. А уж то, что он теперь слизерин, и вовсе приводило в восторг. Хотя была и маленькая ложка дегтя, отравившая медовые реки. Заигрывание с вечностью, попытки удрать от смерти, нарушения законов не прошли даром. Род Мракс угас навсегда, отойдя в раздел хроник. Именно поэтому был воскрешен род Слизерин, уже 400 лет как угасший. И именно поэтому у его наследника и будущего лорда появилась обязанность в виде обеспечения рода несколькими потомками. Чем больше, тем лучше. У Габриэля все тоже было не так радужно. Род Поттер также подвергся эвтаназии. За неисполнение Джеймсом своих обязанностей, за многочисленные нарушения кодекса, его род угас навеки и уже никогда не сможет возродиться. Поэтому бывший Поттер стал Гриффиндором. Как и у Марвела, у него полностью изменилась магия, кровь и даже некоторые способности и дары. На лицах магов появились непонятные усмешки. Малыши переглянулись с Альбусом. Альбус преподает в Хогвартсе. Это как? Хогвартс сам избирает учителей. Это огромная честь, а для него – жуткое наказание. Теперь бывший директор ведет историю магии, рассказывая ученикам, почему сейчас они не могут выйти ночью погулять, почему вымерли светлые расы, и почему он сам облысел и лишился бороды. Дети восхищенно переглянулись. «Я бы не отказался на это посмотреть», — восхищенно протянул Марвела. Габриэль согласно закивал. Принц хмыкнул и продолжил. «Кроме того, он теперь сквиб, причем очень слабый. Старческие болячки, немощи, полный набор. Кроме маразма, Фаукс сгорел навсегда. Так ему и надо», — злобно буркнул Габриэль. «Нечего было покрывать делишки хозяина». Невыразимцы украдкой переглянулись. Свет у них явно не тепленький и не добренький, как считали некоторые идиоты. «Что с?» Габриэль помялся, но продолжил. «С моими бывшими КХМ, друзьями, Уизли, с Уизли все просто, сквибы. Причем, с печатью. Ими даже твари побрезговали. Неудивительно», — оскалился Гриффиндор. «Чтоб ее снять, надо попотеть, а не пытаться на чужом горбу в рай въехать. Даже близнецы, у которых был шанс, что они делали? Испытывали свои изобретения на первокурсниках, а они думали, какой вред может быть, а вдруг заблокируются какие-то дары или способности, бесплодие, слабое здоровье, да мало ли что. Все, все, даже старшие, включая Билла, с ним вообще весело. Представляете, он настолько презирал свою семью, что его исторгли из рода. Он теперь изверг, только имя осталось, даже фамилии нет. Гоблины его сразу же пинком под зад выперли. Чарли таки остался в питомнике, пашет на самой простой работе. Сурово. А да, идиоты, пожал плечами Годрик. Им теперь только рабство поможет, если, конечно, кто-то захочет взвалить на себя такое ярмо. Клеймо просто так не снять. Они все надеялись на то, что избавиться от него, родив 7 сыновей. Пахать-то не хотелось. Вот только Джинни им все планы поломала, а печать, не прыщ, сам собой не рассосется. Люпин, Блэк скривился, мертв. Он настолько задавил своего волка, что, когда все началось, у него попросту сорвало тормоза. Насколько мы смогли понять, он потерял разум, и его задрали. То ли сородичи, то ли твари. В ту ночь стаи очень хорошо проредили. Теперь оборотни не подчиняются Луне, не теряют разум. Можно сказать, они стали истинными. Гринджер. Присутствующие заржали. Все. Габриэль изумленно заерзал. Она стала очень и очень слабой. Колдует помаленьку. Так, бытовые чары. В ХГ отучилась, на отделении для сквибов, работает в библиотеке, помощницей. На большее ее не хватает, она и раньше только заучивать умела, вот и теперь. Ходячий архив, не более. Но гонор. Тогда всем пришлось вернуться. Кто пытался противиться, умерли. Инфаркты, язвы, разные обострения. Все. И сквибы, и маглорожденные, и чистокровные. Старые и молодые. У маглов сейчас никто жить не может. И маглорожденные больше в обычном мире не рождаются. Многие теории пришлось пересмотреть. Мальчики понимающе переглянулись. Для них год развоплощения даром не прошел. Уж слишком многое перекроила в них магия. Что с рыцарями? По-разному. Азкабан даром ни для кого не прошел. Тогда почти прервалось больше 40 родов. 20 остались лордами магии. Еще почти 20 пришлось попотеть, восстанавливая статус. Полтора десятка лишились его окончательно. Белла, вся в заботах. Братья ей скучать не дают, заключили триумвират. Она в камере тронулась, не могла вспомнить, за кого же ее замуж выдали, После того, как едва не убила в приступе ревности Робастона, они решили от греха подальше взять ситуацию под контроль. И как? Скептически поднял бровь Кумарвала. Успешно. Трое общих детей. Больше и добавить нечего. Мда. Силвин. Мертв. Джаксон. То же самое. Долохов. Его захомутала Боунс. И теперь бедняга из своего мэнера и носа не кажет, а по сторонам даже не смотрит. Некогда. А во. Малыши потрясенно покачали головами. Да, работа им предстоит. Вон как невыразимцы радостно смотрят щенячьими глазами. А там и совет подтянется, и авроры, и целители. Дети смотрели куда-то вдаль совершенно взрослым взглядом. Магия их сильно изменила. От тех Волдеморта и Поттера, каких знали раньше, практически ничего не осталось. Только воспоминания и огромные пласты знаний и умений, которые еще предстоит осмыслить, раскрыть и развить. Им придется взвалить на себя огромную ношу, но это не значит, что остальные теперь смогут сесть на попы ровно и задрать лапки в надежде, что за них все сделают. Еще чего, пахать их подданным придется побольше, чем сейчас. Они не собираются работать за кого-то, своих обязанностей хватает. Еще предстоит восстанавливать завесу, порванную и истонченную, защищавшую не только от маглов, но и от других измерений, заселенных очень недружелюбным населением, восстанавливать связи с другими странами, очищать землю от разных тварей. Ангус смотрел на тех, кто вот-вот наденет малые венцы, а через 6 лет, короны, и тихо улыбался. Теперь у них есть не надежда, а уверенность в завтрашнем дне. Неожиданно в кармане завибрировало сквозное зеркальце, и маг, извинившись, отошел в сторону. В зеркале появилось взволнованное лицо заместителя. «Сэр, светлые источники ожили. Лагнасад, отмечается 1 августа. Известен как августовский канун, ламмас, праздник хлеба. Праздник в честь солнца, первого сбора урожая, сил природы и земли, вина, кельтский праздник зерна. Иногда он называется праздником свадеб. Часто присутствует элемент почитания каких-либо богов солнца и света, Аполлон, Гелиас. Солнце – главный символ ламмаса и всего месяца в целом. Он отмечает первую жатву, когда земные плоды уже собраны и упрятаны в закрома для темных зимних месяцев. День идеально подходит для магических действий, направленных на богатство и процветание. Аммонит, окаменевшие древние раковины, имеют ювелирную ценность в зависимости от минералов, пропитавших раковины. Изверг, древнее значение этого слова, извергнутый, отвергнутый, так называли тех, кого изгоняли из рода. Часть 4. Рассвет. Еще 6 лет спустя, Сириус Рион Блэк, лорд Блэк, последний раз бросил в зеркало придирчивый взгляд, оценивая свою внешность. Сегодня ответственный день, облажаться нельзя ни в коем случае. Мало того, что будут все лорды, их вассалы, магики и их вассалы, так еще и заграничные гости припрутся, гады такие, а уж эти твари не упустят возможность обгадить с ног до головы за какую-нибудь смехотворную промашку. Блэк скрипнул зубами и тщательно разгладил крошечную складочку на рукаве, расправляя ее специальным заклинанием. Вроде ничего, парадное одеяние блистало и сияло, сообщая всем желающим и нежелающим о статусе своего владельца. Родовые цвета, черный пополам с синим, рубашка, камзол, брюки, сапоги, положенные по статусу регалии, корона достоинства, гербовая цепь, перстень. Ничего лишнего или служащего только для красоты. Впрочем, в Англии уже давно не носили таких побрякушек. Все артефакты и амулеты, а выйти без них из дома было просто психически невозможно, были спрятаны с глаз долой. Вся одежда специально зачарована, не уступая в качестве защиты доспеху. Вздохнув, Сириус прикрепил заботливо отглаженный эльфари длинный плащ к плечам специальными фибулами, еще раз поправил висящий на поясе меч, проверил наличие палочки, спрятанной в рукаве, и скривился, услышав ненавистный, хоть и по привычке, голос. «Блэк, ты долго вылизываться будешь, или блох недостаточно отполировал? Не блестят, Снейп? Что такое, яд сцедить забыл? Или линька замучила? Так ты только скажи, я тебе с удовольствием помогу лишнюю кожу снять, раз так на мозги давит. 11 лет иметь в качестве почти родственника Снипа, пусть он и обзывается принцем, это для психики даром не проходит». Блэк мог ответственно это заявить и аргументировать, причем очень убедительно. Презрительный фырк был единственным ответом. Сириус самодовольно усмехнулся. «Что, съел? Он за 11 лет многому научился, в том числе и язвительному сарказму». Маги осмотрели друг друга с кислыми лицами и активировали порт-ключ, перемещаясь прямо в Стоунхендж. Сегодня был великий день, воистину великий. Лорды магии наденут венцы. Этого момента ждал весь домен. Все, от мала до велика, маги и магики, скрибы и эльфири. Даже магия ждала. И вот теперь надежды населения будут исполнены. Действие происходило в Стоунхендже, самом старом, самом мощном и самом загадочном источнике магии острова. Только здесь источник выдавал одновременно два типа магии, только здесь можно было провести некоторые ритуалы, и только здесь короновали магических правителей. Сейчас древнее сооружение, постройку которого ошибочно приписывали Мерлину, было в полном порядке. На первый взгляд, не способный пробиться сквозь иллюзию. Но уже 11 лет оно находилось в полуразрушенном состоянии. Когда исчезла светлая магия, древний источник потерял половину своей мощи, что сразу отразилось на его состоянии. Половина мегалитов просто рухнула, хотя они спокойно стояли не одну тысячу лет. Алтарный камень лопнул, развалившись на две части, а темная половина источника просто взбесилась. Концентрация энергии была столь велика, что пришлось ставить специальные щиты, хоть немного спасающие от буйства магии, а иначе вся местность давно бы вымерла, а также артефакты, скрывающие разрушения и создающие видимость порядка. И только когда к лордам вернулась память, светлая магия стала по капле сочиться из оживающих источников. Спустя год стало возможным провести частичное восстановление Стоунхенджа, и еще спустя год начали понемногу ослаблять щиты. Отвергнутая магия возвращалась в домен неохотно, но и тем крохам, что выдавали ранее не подававшие признаков жизни источники, маги радовались, как истинному чуду. Снова появилась возможность использовать ритуалы, заклинания, руны и артефакты, однако, многое восстановить было уже невозможно. Слишком сильно перекорежило в ту страшную ночь магов, да и не только их. Магические животные, относящиеся к светлым, например, так и не смогли прижиться, невзирая на попытки некоторых энтузиастов. Магики также не спешили возвращаться туда, где их сначала столько лет гнобили, а потом и вовсе лишили смысла и источника существования. Конечно, и в других странах хватало всяких неприятных моментов, но только здесь многое довели до абсурда. Переродившиеся же так и не вернулись к прежнему состоянию, хотя им магия дала некоторые поблажки. Так вейлы, например, смогли снова принимать человеческий облик, но, увы, крылья так и не исчезали, превращая их в подобие ангелов. Кентавры остались жестокими хищниками, просто ушла дикая, звериная ярость. Великаны совсем не изменились. Агры до исчезновения магии не отличались интеллектом, да и после остались на том же уровне. Как были людоедами, о чем стыдливо умалчивали в учебниках, так и остались. На них все произошедшее никак не отразилось, впрочем, как и на Хагриде. Полувеликану с одной стороны не повезло, Хагвартс не допускал его к детям, да и те, впрочем, не слишком стремились к общению с потомком агров. Не сознающий своей силы, с легкостью поддающийся чужому влиянию, обладающий крайне своеобразными вкусами и очень своеобразным интеллектом лесничий был определен замком как представляющий угрозу для малышей. С ним разрешалось общаться только старшеклассникам, которые при нужде могли за себя постоять. Впрочем, Хагрид не слишком отчаивался. Зверушек был полный лес, от отсутствия общения он не страдал, так как служил проводником для групп, ищущих ингредиенты или изучающих различных зверей. Другое дело, что теперь при этом всегда присутствовал взрослый и опытный маг, и не один. Кроме того, за ним пристально наблюдали, время от времени устраивая инспекции жилища. Никому не хотелось найти под боком очередного цербера, или свежевылупившегося дракона, или еще что похуже. Кому действительно все пошло на пользу, так это оборотням и вампирам. В первую ночь погибло больше трети всего количества мохнатиков. Слабаки, такие как Люпин, полные отморозки, вроде Фенрира. Твари прочесали стаи частым гребнем, оставив самых адекватных и сообразительных. Все, оказавшие помощь, стали высшими, получив способность превращаться без боли и трудностей в любое время суток, чем очень походили на анимагов, правда, с отличиями. Даже в человеческой форме сохраняющаяся реакция, острый слух и нюх, повышенная регенерация. Теперь волков было сразу видно по желтым глазам и заостренным ушам, да и сделать оборотнем через укус они уже не могли, только родить себе подобного, как и все разумные расы. Вампирам также перепали плюшки. Именно они предложили идею и перекрыли в первые, самые тяжелые месяцы выхода из домена, не давая тварям прорваться в обычный мир. Именно они помогали очищать территорию от чудовищ, и помогали магам. Да, это было сделано по шкурным интересам, так как клыкастые совершенно не хотели нового разгула инквизиции и чего-то еще в этом роде. Жить всем хочется, и что, никто не заставлял их помогать. Зато теперь у всех вампиров, оставшихся на территории Англии, пропала жажда крови, сводящая с ума, и исчез страх перед солнцем. Оно им не вредило больше, чему все клыкастые всех окрестных стран жутко завидовали. Сириус гордо стоял сбоку от алтарного камня, поглядывая искоса на невозмутимого принца, стоящего с другой стороны. Маги держали в руках бархатные подушки с лежащими на них коронами, ожидая, когда к ним подойдут их крестники. За прошедшие годы тот и другой изменились крайне сильно, особенно Блэк. Не было больше того вечного ребенка, скорого на суждение, нетерпимого к другим и потакающего своим порокам. Он просто умер в день принятия обязанностей главы рода на алтаре. Ему пришлось умереть, ведь такой он не прожил бы в изменившемся мире и недели. Встав с алтаря, Блэк первым делом отправился в зал предков, куда перевесил портрет своей матери, и попросил прощения, остро жалея, что не может сделать этого перед живыми магами. А после этой тяжелой процедуры принялся за восстановление рода. Это было тяжело. Первым делом Сириус разыскал свою кузину, которой повезло не погибнуть в первые дни. Как ни крути, Андромеда была Блэк по крови, она знала многое, что крайне помогло в выживании. Такая же упрямая, как и Сириус, женщина многое высказала в запале, о чем пожалела. Глава просто отхлестал ее хворостиной по мягкому месту, схватил за шкирку вместе с мужем и дочерью, и переселил в Блэк-хаус. После этого Сириус разыскал и оставшихся в живых немногочисленных тетушек, дядюшек и других родственников, перетащив их в дом, который стал принимать черты Мэннера, что привело к необходимости переноса здания на место разрушенного замка. С помощью родни Сириус справился, после чего изменение Блэкхауса пошло с невероятной быстротой. Дом слился с фундаментом, оставшимся от замка, воссоздавая Мэннер из небытия. Конечно, для этого пришлось потрудиться. Ритуалы, заклинания, обряды, лорд Блэк ничем не брезговал, исполняя свои обязанности. С течением времени хлопот прибавилось. Надо было брать под защиту более слабых магов, просящих убежища, восстанавливать различные предприятия, питомники, фермы и все остальное. А еще он помогал создать ритуал для воскрешения своего крестника, а это было непросто. От его тела, как и от Волдеморта, ничего не осталось, время было ограничено, консультироваться практически ни с кем. То время Сириус вспоминал как бесконечную гонку от чего-то и зачем-то. Только через полгода упорных поисков команда, состоящая из Малфоев, Снипа и Блэка наконец определились с ритуалом и всем для этого необходимым. Да, казалось, можно было поступить проще, заплатить суррогатной матери за вынашивание ребенка, но он будет кем угодно, но не тем, кем надо. И, кроме того, душа. Дети будут живыми и разумными. И что с ними делать потом? Вырвать души? Этот вариант не подошел совершенно. Воспользоваться чем-то вроде ритуала кость, плоть, кровь? Увы, и Волдеморт, и Поттер не оставили после себя совершенно ничего, так что это тоже был не вариант. Пришлось прибегнуть к помощи некромантии, химерологии, магии жизни и магии крови. Первым делом провели эксгумацию, беря образцы костей читы Поттеров, а также миропыгонты Тома Риддла. При проверке последнего магов ждало потрясение. Риддл оказался сквибом. Это объяснило, почему ему удалось избавиться от последствий аммортенции, подлитой миропой, ведь у обычных людей нет шансов противостоять магии, а действие зелья или необратимо, или вызывает смерть. И именно поэтому он возненавидел и ее, и своего отпрыска. Миропа поступила, как настоящая ведьма, пошла к своей цели, невзирая на желание другого, воспользовавшись для этого магией, воссоздав с помощью химеролога, старенького дедушки, каким-то чудом избегшего чисток министерства, основу для тел, их стали растить, готовя к вселению душ, ведь нужен пустой сосуд, а не квартира с жильцом. Еще 5 месяцев на выращивание из големов настоящих младенцев, и месяц на ритуалы, призванные укрепить связи между телами и душами. На Лагнасак провели ритуал вселения душ. Дементоры возникли словно ниоткуда, перепугав ждущих их магов. Один из них приблизился к лежащим на алтаре младенцам, выдохнув сначала один сияющий нестерпимым светом шарик, впитавшийся в солнечное сплетение голема, а потом другой. Сразу после этого дементоры исчезли, просто растворившись в пространстве, но магам было не до загадок. Они проводили реанимационные процедуры, читали заклинания, вливали в крошечные тельца зелья, активировали уйму артефактов. Когда раздался первый недовольный крик, присутствующие просто зарыдали от облегчения. За последующие годы Блэк изменился до неузнаваемости. Ему пришлось узнать, что такое ответственность за других, пахать, как проклятому, ведь статус лорда легко можно потерять из-за лени и гонора, учиться самому и учить других, а еще радоваться своему вновь обретенному крестнику и с затаенным ужасом ждать возврата воспоминаний. Что он скажет, что сделает, а вдруг отвернется? Блэк прекрасно осознавал, что был просто знакомым, причем недолго, а не тем, кто должен был заменить и отца, и мать ставшему сиротой малышу. Он был недалеким хулиганом и безответственным раздолбаем, не могущим позаботиться даже о себе, а не то, что о младенце. И тот миг, когда малыш бросился ему на шею, стал самым счастливым во всей его жизни. Марвала Салазар Слизерин гордо шел вдоль стоящих магов к алтарному камню, раздумывая о превратностях судьбы. Разве мог он, будучи нищим полукровкой, сиротой без средств и связей, когда-то мечтать о том, что наденет корону? Нет, он мечтал наесться в волю, хорошо одеться и не зависеть от произвола окружающих. Вся его жизнь была посвящена именно этому, пусть он и прикрывал свои стремления яркими и громкими лозунгами. И теперь, когда у него есть власть, он понимает, какая это огромная ответственность. Вся страна склонилась перед ним, все ждут его приказов, и ошибиться нельзя. Кончилось то время деспотизма, когда он пытал просто по причине плохого настроения. Нет, этого и не будет. Габриэль Годрик Гриффиндор стоял перед алтарным камнем, улыбаясь крестному. Ярко сверкали камни в коронах, сиял полированный металл. Мог ли сирота, выросший в чулане, думать о таком? Он усмехнулся, вспомнив свои слова. Гарри, просто Гарри, идиот. Он никогда не был просто Гарри, но с упорством осла строил из себя серость и посредственность. Впрочем, чего еще можно было ожидать? Но теперь серой мышью не прикинешься, предки сожрут при одной мысли об этом. Ему столько всего предстоит, и возрождение рода – это только самая малая часть из огромного перечня, где указано все, что ему предстоит сделать. А ведь на нем не только род, но и целое государство. А у любого государства есть враги, которые так и жаждут наложить лапу на то, что им не принадлежит, и его обязанность состоит в том, чтобы оборвать загребущие конечности и вырвать заведущие глаза вместе с болтливыми языками. И если кто-то думает, что он, как лорд света добрый всепрощающий, что ж, пусть умоются кровью те, кто будет сомневаться в моем милосердии. А если кто-то вздумает вредить, у него теперь есть брат, который с огромным удовольствием вспомнит некоторые навыки из своей прошлой жизни. Северус Принц, бывший Снейп, неверяще смотрел на стоящего перед ним высокого кудрявого мальчишку. Если бы еще 11 лет назад кто-то хоть заикнулся о том, что он будет крестным отцом лорда тьмы, он бы такому шутнику-предсказателю устроил крайне насыщенную и очень болезненную жизнь, и очень недолгую. А сейчас он смотрит с гордостью на своего сына по магии, не видя в нем жуткое чудовище, убивающее просто для развлечения, и может с полной ответственностью заявить, что крестника он воспитал как подобает. А ведь последние годы были очень непростыми. Ему пришлось с нуля восстанавливать род матери, считавшийся прерванным, пахать, возводя мэнор и вникая в проблемы живущих на его землях магов, помогать Мунга, учить учеников, развиваться самому, да он даже с Блэком нашел общий язык. Ему и самому пришлось кардинально измениться. Ушла злоба и желание унизить и оскорбить окружающих, презрение ко всем подряд и пресмыкание перед сильными. Больше нет ненависти к умершим и отвращения к их потомкам. Эти отвратительные черты характера пришлось вырвать с корнем, и нельзя сказать, что все было легко и просто. На это ушли годы. Но теперь у него есть уважение окружающих, заработанное им самим, настоящее, а не эфемерное и полученное с должностью. Все оплачено его потом и кровью, теперь ему стыдиться нечего. Разве мог он о таком мечтать? Воздух стонал, а земля пела, отвечая на слова клятвы, произносимой двумя мальчишками 11 лет. Древние камни дрожали, впитывая изливающуюся из тел силу и отдавая ее в виде фонтанов чистой магии. Древние менгиры медленно поднимались в воздух, возвращаясь на свои места. Алтарный камень заскрежетал, восстанавливаясь и заращивая разлом. Буйство магии сдерживал заслон из невыразимцев и авроров, поставивших ограждающие щиты. Сегодня домен Англия изменится в очередной раз. Мальчики взяли короны и повернулись к зрителям, заполнившим Стоунхендж. Руки поднялись вверх и опустились, осторожно, но уверенно возлагая венцы на головы. Слава! Слитный рев сотен глоток разорвал стоящую тишину, а земля отчетливо вздрогнула под ногами. Лорды магии смотрели на своих подданных, медленно опускающихся на колени, и победно улыбались. Их ждет крайне насыщенная жизнь. Стоящая обособленная группа дипломатов, присланных соседними странами, хранила гробовое молчание. Сегодня они пересмотрят многие свои планы и скорректируют действия. Тогда, много лет назад, когда Англия рухнула в ад, многие радовались произошедшему. На бесхозные земли всегда найдутся желающие, и маги в этом смысле исключениями из правил не являются. Невзирая на творящиеся ужасы, можно было найти способ очистить домен от всего опасного, и некоторые уже даже начали об этом подумывать, но, сначала было слишком все нестабильно, а потом грянул гром среди ясного неба. Маги Англии смогли возродить своих правителей. После этого рыпаться стало слишком опасно. Невиданный всплеск патриотизма захлестнул страну. Жители просто молились на спрятанных и находящихся под неусыпной охраной младенцев, с энтузиазмом ожидая, когда они подрастут. Это напоминало массовое помешательство и истерию. За один намек на мысль о том, что им можно причинить вред, могли разорвать на части, и такое даже пару раз было с несколькими идиотами. Время шло, англичане смогли наладить проживание в совершенно новых для них условиях, а сегодня они вообще с ума сходят от радости. Коронация, наконец, состоялась. Уже сейчас среди аристократов разворачиваются самые настоящие бои за возможность представить своих малолетних дочерей, сестер и племянниц при дочи правителей. Все знают, что им необходимо будет жениться, а это открывает такие просторы для интриг. Было пару глупцов-иностранцев, решивших и самим под шумок затесаться в эти ряды, воспользовавшись дальним родством или хорошим знакомством. Им быстро объяснили, что мысли о родстве с короной крайне вредны для здоровья и экономического благосостояния. Тут и самим тесно, и никого не останавливает тот факт, что один из правителей, бывший Волдемарт, а другой, презираемый ранее многими почти грязнокровка. И печалит всех претенденток и их родню только одно, что мальчишек только две штуки. И все, хотя были слухи, что некоторые согласны на фаворитизм или вообще на многоженство. Старик, одетый в строгую темную мантию, закутался в плед, подбрасывая в камин новую порцию дров. Пляшущее пламя напомнило ему о том, кто когда-то счел его своим другом, а был всего лишь символом и подчиненным. Фаукс так и не возродился, сгорев дотла и оставив после себя только пепел. Да и сам он сгорел. Нет больше цели в жизни, да и если бы была, нет силы, чтобы к ней идти. С тех пор, как его оставила магия, он медленно угасал. Все эти годы были агонией, растянутой во времени. О многом пришлось пожалеть, во многом раскаяться. Во многом, но не во всем. Сейчас в древнем замке тихо, но скоро стены опять наводнят дети, и вновь придется стоять под презрительными, ненавидящими взглядами и говорить о том, почему многие из них потеряли родных, близких и знакомых. А сердце не железное, а скоро сюда придут те, кто неоднократно был жертвами его жажды власти и мании величия. Он этого не выдержит. Смотреть на них, видеть их довольные, счастливые улыбки, всеобщее обожание. Нет, он этого не переживет. Рука схватила мантию на груди, комкая ткань. Сухие, старческие пальцы разжались, дернувшись в последний раз, рука безвольно упала. Прибывший через пару минут колдомедик зафиксировал смерть старика, равнодушно заполнил бумаги и отправил отчет в министерство. Тем же вечером на общем кладбище появилась одинокая могила с лаконичной надписью на могильном камне «АП в Дамблдор». Ночь закончилась. Наступил рассвет.